Сердце мое билось, а девушка невозмутимо раскладывала передо мной на земле на банановом листе предложенное мне угощение. Я ел с большим аппетитом, но я был смущен, я робел. Эта девушка, ребенок лет 13, и чаровала и пугала меня. Маурийские женщины созревают на 5-6 лет раньше, чем женщины в странах с умеренным климатом. Что происходило в ее душе? И я, такой старый для нее, колебался, когда надо было скрепить этот договор, столь поспешно задуманный и заключенный. Быть может, размышлял я, эта мать приказала ей, заставила ее, а может, это сделка, которую они обсудили между собой? И однако я отчетливо различал в этом большом ребенке черты независимости и гордости, столь характерные для ее расы. Но в особенности меня успокоило то, что вся ее повадка, весь ее вид неопровержимо свидетельствовали о той ясности духа, которая у очень молодых людей сопутствует честным, достойным похвалы поступкам. И насмешливая складка возле рта, впрочем, доброго, чувственного и нежного, говорила о том, что опасаться надо не ей, а мне. Не стану утверждать, что когда я вышел за порог хижины, мое сердце не сжималось от странной тоски, щемящей тревоги, от самого настоящего страха. В сопровождении семьи Техуры, так звали юную маорийку, Гоген вернулся в Таравао со своей невестой. Я возвратил жандарму его лошадь. Жена жандарма, француженка, бесхитростная, но и бестактная, сказала: «Как? Вы берете с собой эту потаскушку?» Ненавидящим взглядом она раздевала девушку, а та выдерживала этот экзамен с гордым безразличием. Я на мгновение загляделся на символическое зрелище, какое являли собой эти две женщины. Это были распад и юное цветение, законы веры, искусственности природы, и первая обдавала вторую нечистым дыханием лжи и злобы. Это было также столкновение двух рас, и я устыдился своей. Мне казалось, что она пятнает чистое небо тучей грязного дыма. И я быстро отвел взгляд от француженки, чтобы успокоить и утешить его блеском живого золота, которое я уже успел полюбить. Прощание с семьей состоялось в Таравао, в ловчонке в Китае, который торгует всем понемногу, людьми и животными. Сев в почтовую карету, мы с моей невестой проехали 25 километров до моего дома в Матайео. Жена моя была немногословна, задумчива и насмешлива. Мы все время наблюдали друг за другом, но она оставалась для меня непроницаемой, и вскоре я оказался побежденным в этом поединке. Напрасно я давал себе слово следить за собой, держать себя в руках, чтобы не терять наблюдательности. Вопреки моим самым твердым решениям, мои нервы не выдерживали, и вскоре Техура читала во мне, как в открытой книге. Таким образом, я познал, в какой-то мере, на собственном горьком опыте, огромную разницу между душой островитян и латинской, и в особенности французской душой. Душа маорийки отдается нелегко. Нужно набраться терпения и долго изучать ее, чтобы ею овладеть. Вначале она ускользает от вас, всеми способами сбивает вас с толку, маскируясь смехом и переменчивостью настроений, и когда вы поддаетесь на эти внешние уловки, принимая их за чистую монету, за глубинную суть, и забываете разыгрывать роль, она изучает вас со спокойной уверенностью, кроющейся за смешливой беспечностью и младенческим легкомыслием. Прошла неделя, и все это время я ребячился так, как сам не ждал от себя. Я любил Техуру и говорил ей об этом, а она улыбалась в ответ, она и без того это знала. Казалось, она тоже меня любит, только она мне этого не говорила. Но иногда ночью по золотистой коже Техуры пробегали вспышки. На восьмой день, помнится, в этот день мы впервые вместе вошли в хижину, Техура попросила у меня разрешения поехать в Фаоне повидаться с матерью. Я и раньше это обещал. Я грустно смирился с ее отъездом и, положив ей в узелок из носового платка несколько пиастров, чтобы она могла оплатить дорожные расходы и купить рома для отца, проводил ее к почтовой карете. Мне казалось, что я прощаюсь с ней навсегда. Вдруг она не вернется. Одиночество гнало меня из моей хижины. Работа валилась из рук. Прошло много дней, и она вернулась. И тут началась безоблачная счастливая жизнь, основанная на уверенности в завтрашнем дне, на обоюдном доверии и взаимной любви. Я вновь взялся за работу. В моем доме поселилось счастье. Я вставал вместе с солнцем, сияя, как оно само. Золотистое лицо Тихуры озаряло радостью и светом и мой дом, и окрестный пейзаж. Все чувства в нас обоих были так изумительно просты, как прекрасно было по утрам идти вместе купаться к соседнему ручью, так, наверное, шли в раю первый мужчина с первой женщиной. Таитянский рай. Наве-наве-фенуа.